Женщина кивнула и протянула конверт Рагнару. Фелиция недоуменно нахмурилась, а потом сообразила, что это потому, что он единственный из находящихся здесь, кто был в толстых кожаных перчатках. «Вы хотите, чтобы мы как-то отреагировали на это послание?» – уточнила Хельга. «Или...» – она скосила взгляд на Гарри, и тому мгновенно стало очень неуютно. «К вопросу об ответных действиях мы вернемся позже». Даниэль подался чуть вперед. «Меня гораздо больше интересует приписка о тяжких телесных, что были нанесены Чите Дурсы по моему, якобы, приказу». Глава Ветрокрылых нахмурилась и вчиталась в рукописные строчки еще раз. «Чем нанесли?» Она склонила голову к плечу. «И зачем, милорд, а какой конкретно приказ вы отдали?» Найтмар вздохнул и показательно прикрыл глаза. «Стал бы я спрашивать о произошедшем, если бы отдал приказ?» Хельга замерла, а потом по ее лицу пробежала судорога, губы растянулись в угрожающем оскале, а из горла послышался звериный рык. По спинам детей побежали мурашки. Даже близнецы не видели ее в подобном состоянии никогда прежде. «Ты!» – прорычала-прошипела тем временем женщина, а в следующий миг Зигрит улетел к стене. Врезался он туда со всего маху, голова безвольно мотнулась, словно у тряпичной куклы. А после мечник сполз на пол, не открывая глаз, а на грудь изо рта закапала кровь. Прошло не менее 5 секунд, показавшихся вечностью, прежде чем Зигрит закашлялся и открыл глаза. Дети вспомнили. «Каково это, дышать? Какого хрена ты творишь?» – продолжила Хельга. «Кто дал тебе право сделать хоть шаг без одобрения твоего хозяина? Милорда должны бояться», – голос мечника звучал хрипло после полета. «Я лишь приложил к этому все возможные усилия». Ветрокрылая глухо зарычала. Видимо, все более-менее приличные слова либо закончились, либо не были достойны данной ситуации. Хельга негромко позвал Рагнар и положил ей руку на плечо. «Никому не станет легче, если вы начнете выяснять отношения на глазах милорда с сестрой и их гостя». Эти слова словно отрезвили женщину. Она бросила взгляд, в котором все еще металась ярость, на Даниэля. «Прошу меня простить за это, мой лорд», а после уже обращаясь к Зигриду. «Прочь с глаз моих, и молись, чтобы не оказаться в темнице». Мечник молча встал и скрылся за дверью, а остальные присутствующие снова обратили свое внимание на Даниэля и стоящих рядом с ним. «Я вновь приношу свои извинения, милорд». Хельга опустилась на колено, в отличие от детей, прекрасно понимая, насколько она и ее подчиненные проштрафились, если выражаться более емким языком маглов. «Клянусь, такого больше не повторится, и я позабочусь о том, чтобы Зигрид получил достойное наказание за свое самоуправство. Одно дело, если бы это было обосновано, ну или, в крайнем случае, имело предпосылки», — покачала головой Фелиция. «Но доводить до полусмерти тех, с кем мы собирались оставить более-менее нейтральные отношения». Хельга дернулась. «Не сочтите за оправдание, миледи, но я и мои люди родом из мест, где уважают лишь силу и битвы. Тихая игра дается нам с трудом, но мы стараемся. По крайней мере, в последние несколько сотен лет выходит гораздо лучше, чем в начале», — она горько усмехнулась, — «когда мы хватались за мечи на каждый косой взгляд». «Что насчет наказания для этого, садиста?» — уточнил Даниэль. «Желаете назначить его самостоятельно?» — спросила Хельга, наконец вставая, а все остальные и подавно молчали. «На заднем дворе есть розы», — внезапно заговорила Фелиция, гладя куда-то в окно, — «а у Малфоев я видела, как их обстригают. Хочу фигурные розы». Даниэль забыл про свою маску и недоуменно уставился на сестру. Ни разу в своей жизни он не слышал от нее столь требовательного и капризного тона. «Я правильно поняла?» – осторожно уточнила Хельга, недоверчиво глядя на юную леди. Даниэль вздохнул. «А почему, собственно, нет?» – пробормотал он. «Что же, на этом все свободны?» Ветрокрылые коротко поклонились и направились к выходу. Тут Найтмар щелкнул пальцами и негромко что-то пробормотал на ухо появившемуся Викке, при этом откровенно ухмыляясь. Эльф внимательно выслушал, кивнул и исчез. Появился он аккурат возле как раз подошедшей к двери Хельги и протянул ей небольшой предмет. Та удивленно его взяла, опознала маникюрные ножницы и, бросив взгляд через плечо, окинула Найтмара нечитаемым взглядом. «Погоди!» — нагнал Ветрокрылую на повороте Рагнар. «Я хочу видеть его лицо, когда ты передашь приказ и вручишь ему это». Зигрид подарку был приятно удивлен. «Садисты! Мы служим малолетним садистам! Кто бы говорил!» За обедом Гарри вновь поднял тему похода в кино. «Вчера мы так и не дошли», — заметил он. «А ведь там есть на что посмотреть. Не думаю, что конкретно сейчас это хорошая идея», — покачала головой девочка. Тех пожирателей, конечно, уже нет, но не факт, что на тебя не попытается нацелиться тот же Дамблдор. Вчера же он как-то определил, где ты, поддержал сестру Даниэль. Что мешает ему сделать это снова? К тому же лето не такое длинное, как кажется, а тебе нужно освоить как можно больше, желательно до того, как тут появятся остальные. Губы Фелиции дрогнули, когда она уловила едва не сказанное братом еще больше, чем нам. Девочка отложила прибор и посмотрела на Гарри, пытаясь понять, как он отреагирует на то, что она скажет дальше. «На Йоль ты обмолвился, что не умеешь танцевать», — начала она. Этот вопрос мог бы еще подождать, но, менее, чем через неделю состоится бал по случаю десятилетия младшей Гринграсс, и ты обязан там быть. «О, нет», — протянул Поттер, не веря в то, что ему, наверняка, предстоит. «Ты же не хочешь сказать, что меня ждут танцы?» «Какой умный мальчик», — фыркнул Даниэль, подвигая ближе чашку с чаем. Именно это она и хотела сказать. «Не переживай, нам тоже не помешала бы практика. Вот через полчаса и займемся». Гарри уронил голову на руки, за что схлопотал грозный взгляд от Фелиции. «Хоть не пинок», — подумал он, — «единственный плюс в высшем свете. Примечание к части. Боюсь, это все, что я смогла родить в данный период моей жизни. Так что да». Глава 84. Щелк. Разнеслось над пустынным двором. Щелк. Где-то под крышей недовольно чирикнула чутко спящая птица, ветер скрипнул дверью амбара, а в траве прошелестел какой-то мелкий ночной зверек. Щелк. Звонко раздалось в полумраке, а на землю с тихим глухим звуком рухнуло нечто, по звуку напоминающее ветку. Зигрид выдохнул сквозь зубы и смахнул челку с лица. «И как?» — поинтересовалась неслышно подошедшая Хельга. «Никак», — отозвался мечник. «Ветки толстые, ножницы маленькие. А садист я, да?» — она покачала головой. «Предки нынешнего лорда просто приказали бы всыпать тебе плетей за самоуправство, так что ты еще легко отделался. Знаешь, ветрокрылый встал с колен и размял затекшую спину, лучше уж плети, чем это». Женщина издала тихий смешок и, наконец, внимательно осмотрела почти законченный куст, вернее, его форму. «Это что такое?» — выдохнула она, едва подавив желание протереть глаза. «Мое мнение», — буркнул Зигрид. Хельга прикрыла глаза и посчитала до 10. «Убери это с глаз долой», — приказала она, не поднимая век. «А по-моему, весьма креативно», — пожал плечами мечник, содрогнувшийся при одной мысли, что нужно переделывать. «Лорд Эннис бы поржал и забыл», — напомнила женщина. «Да и Даниэль вряд ли далеко уйдет. А леди, ты подумал?» — Зигрид тяжело вздохнула и снова повернулся к кусту. «Ладно, и что мне с ним теперь делать?» Хельга философски пожала плечами, посчитав вопрос риторическим. Утром об учиненном мечником непотребстве не напоминало уже ничего, кроме непередаваемого выражения лица Хельги, когда ее взгляд падал на злосчастные розы. «Какое это все-таки счастье!» — искренне сказал Гарри, когда все трое в сопровождении грифонов вывалили на внутренний двор. «Ты о чем?» — не поняла девочка. «Я о том, чтобы просто выйти на улицу, безо всякой задней мысли», — пояснил брюнет. «Выйти и все, не по делу, не убегая, а просто». Он смутился. «Не будем о грустном», — решил Даниэль. «Идем, лучше посмотрим, что этот Зигрид сделал с розами. Зачем вообще было давать такое глупое задание?» — спросил Гарри. «Почему глупые?» – удивилась девочка. «Розы не стригут фигурно, они внутри пустые, ну, то есть без листьев, не говоря уже о цветах», – пояснил Поттер. «Только сразу на фигурных каркасах растят, и то не все. А кто тебе сказал, что здесь обычные розы?» – хитро улыбнулся Даниэль. «Это магия, Гарри, привыкай», – пробормотал брюнет. Фелиция хихикнула. Впрочем, судя по результатам, наказание за самоуправство больше ударило по розам, чем по ветрокрылому. Однако густые цветущие кустики странной формы выглядели вполне бодренько, так что дети, отсмеявшись, двинулись дальше по двору, сопровождаемые двумя юными грифонами. «А давайте полетаем», — предложил вдруг Поттер. «Это должно быть круче, чем в Хогвартсе над полем». «А хорошая мысль», — заметил Даниэль. «Квофл нужен, а давай», — согласилась Фелиция. «Что просто так летать? По-моему, и так интересно», — пожал плечами Гарри. «Но лишним все равно не будет, мало ли». Вызванный эльф тут же принес детям и их метлы, и мяч, неизвестно как затесавшийся в кладовых замка. «Минутку», — попросила девочка и приказала Викке перенести ее в комнату, дабы переодеться. «Готово». Троица дружно оторвалась от земли и описала небольшой круг вокруг фонтана. Грифоны побежали за ними по земле, непрерывно курлыкая и взмахивая крыльями. Иногда им даже удавалось слегка подлететь, но это не длилось больше пары взмахов. «Ждите здесь», — приказала им Фелиция, зависая на месте, а потом поднялась на несколько метров выше. Гарри собирался было последовать за ней, но оглянулся и заметил одного из ветрокрылых, стоящего у стены и наблюдающего за ними. «Они продолжают охранять вас даже здесь?» – удивился он. «Это из-за меня?» «Нет», – ответил Даниэль, прижимая к себе локтем Квоффл. «Но в долине может обитать что угодно, так что лучше уж так». Брюнет опасливо покосился на открытое пространство за обрывом. Идея полетать уже не казалась такой хорошей. «Не дрейфь!» – хихикнула Фелиция и подняла руки над головой. Даниэль понятливо перебросил Квоффл ей. «Вот-вот, догоняй лучше». Найтмар описал круг вокруг гостя и рванул вперед, на ходу выхватывая мяч у девочки. «Колец нет, так что так побросаем». Фелиция последовала за ним, и Поттеру ничего не оставалось, кроме как направить свой Нимбус 2001 за близнецами. Далеко отлетать от замка не стали, кружась подле того места, где обитала Норд, хоть гость об этом и не знал. «Ну и бросок у тебя», — крикнул Дани сестре, после того, как был вынужден резко нырять вниз, дабы не упустить мяч. «Решила в охотники податься, вот еще», — фыркнула девочка и смахнула челку с лица. «Махать битой мне больше понравилось, а уж какие открываются перспективы на поприще воспитания некоторых элементов, просто м, и как ты с ней живешь», — закатил глаза Гарри и тут же чуть не получил Квофлом в лицо. «Эй, не отвлекайся», — Даниэль залихватски крутанулся на метле вокруг своей оси. Поттер фыркнула и, как следует замахнувшись, кинул мяч в однокурсника. Однако тот, не пролетев и половины пути, начал внезапно замедлиться, а потом и вовсе направился в обратную сторону. «Мы так не договаривались», — завопил брюнет, спешно убираясь с траектории полета самовольного мяча. «Кажется, я уже где-то видела что-то подобное», — заметила Фелиция, когда Гарри сделал очередной пируэт, уходя от взбесившегося Квоффла, не способного летать самостоятельно по определению, а после потерла кольцо. «Нам нужна помощь». Даниэль, заметив жест сестры, только кивнул. С их мизерными знаниями лезть к столь странно ведущему себя мечу не стоило. Но и Гарри бросить было нельзя. Найтмар извлек из ножен на предплечье свою палочку и, метнувшись навстречу Поттеру, простым депульса отогнал мяч подальше. Не панацея, но даст фору. Послышалось хлопанье крыльев, и к детям приблизились две черные тени. Гарри, так не вовремя обернувшийся, в ужасе застыл, и отставший было Квоффл со всего размаху врезался ему в спину, сгибая с метлы. «Нет!» — крикнула Фелиция брату, силой удерживая того на месте. «Не вытащишь, только помешаешь». И правда, мимо них в стремительном пикировании промчалась гигантская химера, иначе не сказать, из ворона и дракона, на ходу протягивая огромные, увенчанные когтями лапы. Вскоре ветрокрылый настиг брюнета и схватил того за плечи, но резко тормозить не спешил, опасаясь сломать мальчика банальной перегрузкой, а потому притормаживал постепенно. В это время его напарник вел борьбу с мячом, пытаясь перехватить его понадежнее. Трижды взбесившийся Квоффл вырывался из цепких когтей, но на четвертой гигантской птице все-таки удалось с ним совладать, и он полетел прочь, иногда ощутимо вздрагивая, когда мяч совершил очередной отчаянный рывок. Акция метла Гарри опомнилась девочкой и призвала инвентарь гостя, не давая тому улететь совсем уж далеко. А после они вдвоем помогли Поттеру перебраться на нее из цепких когтей ветрокрылого. «Что-то я уже налетался», — заметил он, хватаясь за древко метлы с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Может, назад?» «Пожалуй, ты прав», — согласился Даниэль. «За мной». Три метлы клином направились в сторону величественного замка над обрывом. Отсюда водопад был виден в профиль, но казался не менее внушительным. Отдаленный грохот, отраженный скалами, больше походил на глухое ворчание, и казалось, что это сам Найтмар Кастл ворчит, негодуя о произошедшем. А может, и вовсе просто рассказывает неведомо кому свою древнюю историю. Черная крылатая тень замыкала небольшую процессию. Они приземлились на ту же площадку, откуда стартовали. Не находившие себе до того места грифоны радостно рванули навстречу своим хозяевам. «Почему вы вмешались только после зова?» — поинтересовался Даниэлю Ветрокрылова. Гарри удивленно приподнял брови и обернулся. Однако вместо ожидаемого им монстра там оказался тот самый мужчина, что следил за детьми с самого начала. «Мы не особо разбираемся в современных видах спорта», — милорд, воин пожал плечами. «Слышали, что мяч кидают?» — Слышали, что мячи сбивают игроков на землю, а один это мяч или разные, увы, не думали, что эти знания пригодятся нам хоть когда-нибудь. Даниэль вздохнул и махнул рукой, показывая, что не зол. Скажи Хельге, пусть даст знать, когда выяснит, что это такое было, и он направился в замок, увлекая остальных за собой. Ветрокрылый остался на внутреннем дворе в одиночестве. «Я только одного не понял», — заговорил Гарри, когда все трое расселись в малой гостиной. «Эти огромные твари, это и есть ваши стражники, и все они так могут, не совсем корректно называть гвардию стражей», — заметила девочка. «И да, насколько я знаю, подобная ипостась есть у каждого из них». «Бррр», — вздрогнул брюнет. «И как вам не страшно?» Близнецы рассмеялись. «Поверь, в магическом мире есть и более страшные вещи», — Даниэль усмехнулся. Внезапно дверь приоткрылась и в гостиную вошла Хельга. За собой она тащила какой-то непонятный сверток, то и дело извивающийся и издающий странные звуки. «Мы нашли источник произошедшего», — начала она без предисловия и швырнула сверток в центр комнаты, к ногам своих лорда и леди. Слизеринцы с удивлением узнали спеленанного какой-то тряпкой, как куколка шелкопряда, домового эльфа, обмотанного грубой цепью с рунической вязью. Арканскади опознала артефакт по одной из книг Фелиция. Надо же, а ведь считается, что они сгинули вместе с первородными. Женщина только хмыкнула. «Мы умеем хранить вещи и тайны, миледи». Гарри только головой крутил. «Аркан? Первородные? Что за аркан?» — высказал вслух один из вопросов гостя Даниэль. «Согласно легендам, эти артефакты изготавливали, подражая тому, какой аркан выковали для богини Скадицверги в обмен на какого-то мистического зверя. Уже и не вспомню», — пояснила девочка. «Любой, кто попадался в него, уже не мог вырваться на волю, будь то ас, ван, йотун или другое создание. Единственным, на кого аркан не возымел действия, был волк Фенрир, разорвавший цепи, поглотивший солнце. В нем было столько первобытного хаоса, что ничто не могло укротить этого зверя. Но солнце-то еще на небе», — Гарри бросил взгляд в окно, дабы убедиться, что это и вправду так. «У каждого мира свое солнце», — Фелиция пожала плечами. «Да это было безумно давно, настолько, что даже у долгоживущих магов сохранились лишь легенды. Да и было ли вообще, тоже открытый вопрос». Хельга покачала головой. В ее разномастных глазах мелькнул туман воспоминаний, настолько давних, что и не сравнить сходу. «Эльф, леди». Девочка кивнула и подала знак Ветрокрылой, дабы та привела пленника в более подходящее положение для разговора. «Интересно, девки пляшут», — протянул Даниэль, откидываясь на спинку кресла. «Фиса, ты видишь то же, что и я?» «Определенно», — девочка во все глаза смотрела на домовика. «Если ты, конечно, имеешь в виду то, что это Добби, один из домовиков Малфоев». «Что?» Поттер, до этого недоуменно переводивший взгляд с одного на другого, внезапно практически подскочил на месте. Но разве драка мог?» «Не думаю», — Даниэль нахмурился и подошел к эльфу вплотную. «Ни он, ни, тем более, лорд Малфой не стали бы отдавать столь идиотских приказов». Мальчик подошел настолько близко, что мог видеть свое отражение в огромных, выпуклых, похожих на стеклянные шары глазах. Добби практически не моргал, просто смотрел и молчал, что, собственно, было легко объяснимо кляпом во рту. «Пусть говорит», — приказал Найтмар, и Хельга послушно освободила рот пленника. «Гарри Поттеру грозит опасность», — завопили существо, что было мочи. «Великий Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс, он не должен гостить у других магов, ему грозит опасность». Даниэль ошарашенно отпрянул и потер пострадавшее ухо. «И почему же Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс?» — поинтересовался Найтмар. «Ему грозит опасность, большая, он может умереть», — голосило существо. «И Добби сделает все, чтобы Гарри Поттер не вернулся в школу». «Зачем ты заколдовал мяч?» — Найтмар заложил руки за спину. «Чего ты добивался? Если Гарри Поттер серьезно пострадает, то другие маги не будут с ним возиться и вернут домой. И если Гарри Поттер не сможет ходить, то не сможет попасть в школу». «Гарри Поттер не должен возвращаться в школу. Вот это я понимаю, заявленице». Брюнет одним слитным движением взлохматил волосы. «Мерлин, что это вообще за ход мыслей? Разве домовик должен так себя вести?» «Нет», — покачала головой девочка. «Домовик — это воплощение магии рода, бесконечно верное и преданное существо. Они не могут быть своевольными, просто физически. А это... Нет, я определенно не верю, что Малфой могли устроить такую шутку». «А могут быть неправильные домовики?» — спросил Гарри. «Или, не настоящие?» Близнецы переглянулись. Так, Даниэль нахмурился, и на его все еще детском лице пролегла глубокая складка, этого, в темницу, и глаз не спускать. А я пойду напишу письмо Малфоим. Понимаю, что отдых и все такое, но это уже серьезно. Хельга только кивнула и, вздернув сверток повыше, чтобы не тащился по полу, направилась прочь. Там, где она только что стояла, на полу ярким пятном алели несколько капель. Хельга. Фелиция окинула женщину взглядом и кивнула на пол. Ветрокрылая поморщилась и тихо чертыхнулась. «Не берите в голову, миледи. У всего в мире есть своя цена. И у набрасывания аркана Скади тоже». И она пошла прочь, аккуратно прикрыв за собой дверь. Даниэль тоже вышел, направившись в кабинет главы рода, дабы составить письмо, а его сестра вздохнула и приказала подать еще чаю. Гарри же откинулся на спинку кресла. «У всего в мире есть своя цена». Он слышал эту фразу уже дважды за последние двое суток. «У всего в мире есть своя цена». А какая цена у покровительства? Примечание к части, которое не влазит в поле для примечаний. Так, несколько популярных на данный момент вопросов. 1. Почему так редко выходят главы? Потому что я работаю и мне надо что-то есть. Не брать же деньги за проду. Хотя с таким раскладом я допишу этот ФФ быстро. Пыха-пыха-пыха. 2. Не надоело ли мне произведение, раз главы такие маленькие и редкие? Нет, я люблю эту работу. Но у меня есть ключевые и интересные события, однако сделать арки между ними интересными вызывает затруднения, дабы работа была интересной и степенной. Ну и усталость опять же. 3. Когда же они начнут думать? Ребят, я понимаю, что хочется персов из ранга всех нагну, и при этом ни в коем случае не сью в бронебойном лифчике. Но мои персонажи дети, и даже в прошлой их реинкарнации были молодыми да зелеными, какая нафиг опытности думать? Не, я могу до конца лета резко сделать их практически мастерами мечей, освоившим стихию, да выучившими кучу заклинаний и плюс огромный список всего. Но, оно все еще будет интересно, интереснее, чем планомерное развитие. 4. Дайте им память прошлой жизни и канонии и дело с концом. Тут дело в том, что их прошлая жизнь и отсутствие памяти о ней нужна мне по сюжету, и в их прошлом канона, да и особых умений не было. Ни академических знаний, ничего. Игра на гитаре и навыки фаерщиков, невелика потеря для двух аристократов, которая легко восполняется. 5. Предполагаемое сходство Даниэля. Многие писали, не только тут, что было бы хорошо, если он в такое не скатится. Но что за приключенческий фанфик без проблем и потерь в стане своих? 6. Дамблдор какой-то не скот. После истории о том, что Дамби не взял ничего из сейфа Гарри, мне вменяли, что это не такой уж и Дамбигат. Но ребят, что за шаблон, что Дамбигат обязательно жадная сволочь. Он может быть играющим чужими судьбами гадом и без махинаций с деньгами. 7. Ветрокрылые, чистая боевка без особых навыков разведки. Я уже пыталась это пояснить, но поясню еще раз. Они варяги, четровы викинги, которые верят в силу и богов. Боевой народец, где каждый второй слегка берсерк. Хоть какая-то разведка есть, и на том спасибо. 8. Что-то забыла, отвечу потом. Примечание к части. Скади-богиня-охотница в скандинавской мифологии. Я переиначила сию легенду в угоду своему произведению. Это еще обязательно аукнется позже. Не так чтобы весомо, но в концепции моего мира да. И нет, клятвенно заверяю, я не скачусь до того, чтобы, забив на обычных магов, отправить персов совершать подвиги и пить с богами. И да, в оригинале мифа про Рагнарёк была просто выкованная цвергами цепь, которая, впрочем, все равно была порвана. Ну или будет, как посмотреть. Короче, да, я снова с вами, как раз под Новый год, ахаха. Мде. Глава 85. Гарри задумчиво потер подбородок и посмотрел на Фелицию. Слушай, я тут подумал, если бесполочковой магии нет, то как же стихийные выбросы? И как тогда Даниэль первый раз разбил зеркало? Фелиция задумчиво постучала пальцем по фарфоровой чашечке. Понимаешь, Гарри, магия, она у нас в крови, ибо это естественный проводник. И, соответственно, когда ядро дает импульс, он распространяется по всему телу, где только есть сосуды. При стихийном выбросе сила выходит сквозь кожу, распространяясь вокруг подобно взрыву. Такая сила не обличена в заклинании, у нее нет цели и направления, нет задачи, она бесконтрольна. Поэтому то, что ребенок, да и не только ребенок, может натворить, будучи в нестабильном эмоциональном состоянии, непрогнозируемой, чаще всего, не поддается исправлению. Почти как на нашем первом уроке полетов, догадался брюнет, когда от Даниэля такой ощутимой волной шибануло. Вот именно, что почти, но, по сути, да, девочка чуть улыбнулась. Насчет же происшествия с зеркалом. Проводником магии может быть абсолютно любой предмет, просто какой-то с большей, а какой-то с меньшей долей успеха. В тот раз, насколько я поняла, Дани использовал кольцо главы. Для полноценных заклинаний его бы не хватило, а вот для направления стихийного потока, с головой. Поттер кивнул, принимая ответ. А насчет этого Добби, я думал, в замок не может попасть никто чужой. Видишь ли, в чем дело? Фелиция откинулась на спинку кресла. Перед тем, как Малфой отправились во Францию, мы дали разрешение присылать к нам эльфа, если вдруг понадобится. Нам и в голову не могло прийти, что домовики могут действовать столь самовольно. А его мог кто-то заколдовать? Есть такая вероятность, отозвался от двери уже вернувшийся Даниэль. Так что выяснение еще предстоит. И да, письмо я отправил с Викки, так что будем ждать ответа. То есть вы с Малфоями дали друг другу допуск в свой дом для домовиков, дабы иметь возможность передать письма, уточнил Гарри. Найтмар кивнул. Думаю, пока будет разумно заняться чем-нибудь полезным. Например, пойти в тренировочный зал и разучить какое-нибудь полезное заклинание. Боевое? Загорелись глаза брюнета. Вряд ли, охладила его пыл девочка. Боевые заклинания стоит изучать в присутствии наставника. Так что нам остаются другие вещи из области чар или трансфигурации. Что-нибудь из того, что может пригодиться в повседневной жизни. После первого года обучения в Хогвартсе мне кажется, что без чего-нибудь особенно убойного в повседневной жизни никак, Даниэль хмыкнул. Но нам и правда нужно сперва найти наставника. А почему его у вас раньше не было? Гарри с интересом посмотрел на близнецов. Я думал, аристократов учат всему этому с пеленок. Нет, обучение боевой части магии начинают ближе к 16, когда развивается чувство ответственности, дабы дети банально не поубивали друг друга из-за оттоптанной ноги. Фелиция бросила укоризненный взгляд на брата, намекая, кто бы вполне мог так поступить. Да и нам и в голову не могло прийти, что на первом же году обучения в школе придется с боем отстаивать свои жизни. Ее брат только закатил глаза. Сначала нужно дождаться Малфоев, а уж потом будем решать вопрос с наставником по боевой подготовке. А пока и правда стоит заняться чем-нибудь. Но закончить фразу не успел, ибо посреди гостиной материализовался Викки. Конечно, было неудивительно, что домовик вернулся так быстро, но мало ли сколько бы времени заняло написание ответа. Однако письма или хотя бы записки у домовика с собой не было. Викки вопросительно приподнял брови Найтмар. Лорд Малфой приказал возвращаться без ответа, господин, забавно дернул ушами тот, велел лишь передать, что они всей семьей прибудут камином через 10 минут. Хорошо. Даниэль встал и жестом отпустил эльфа во свояси. Идем, встретим их. Малфой чинно вышли из камина и обменялись приветствиями с близнецами и Гарри. Не думал, что ты уже здесь, хмыкнул Драко, пожимая брюнету руку. Давно, пару дней как, отозвался Поттер. С одной стороны, он был рад четвертому из их слизеринского квартета, как начали поговаривать в конце года, а с другой, боялся потеряться в глазах близнецов на фоне Малфоя. Думаю, стоит сначала обсудить дело и только потом переходить к светским новостям, подал голос Люциус. Даниэль, думаю, лучше подойдет зал для совещаний, чем столовая или гостиная. Мальчик замялся. Почему-то предлагать тронный зал не хотелось, Малфой это не ветрокрылые, а большего он, к своему стыду, не знал, нужды не было. Можно занять тактический зал, но, если понадобится разговорить эльфа, это может быть не самым удобным решением. Откуда-то едва ли не из стены вышла Хельга и приблизилась к стоящей в центре холла компании. Нарцисса удивленно приподняла брови. Она слабо представляла, откуда вышла эта женщина, выглядевшая весьма странно даже для много чего повидавших магов. Одна полоса на переносице до одежды чего стоили. И вроде все прилично и понятно, но такого покроя, как многие-многие столетия назад. Что уж говорить о мече и зажатой в руке маске. Хельга, как я понимаю, уточнил Люциус, который встретил ветрокрылую воочию впервые. Драко просто во все глаза смотрел на женщину, впрочем, с большой долей успеха удерживая на лице спокойное вежливое выражение, хотя где-то в районе колен мелькнул ненавязчивый страх. Совершенно верно, лорд Малфой, чуть склонила голову Хельга. Если тактический зал все-таки подойдет, то прошу за мной. Думаю, вполне, ответил Даниэль, переглянувшись с остальными. Тактический зал представлял из себя большое помещение с широким, хорошо освещенным столом по центру и множеством стеллажей с различными рулонами вдоль стен. Вокруг стола стояли мягкие табуреты, которые, впрочем, могли быть полностью задвинуты под столешницу, дабы не мешать. И это все карты? Нарцисса осмотрела забитые доверху стеллажи. Надо же, сколько их! Карты, чертежи, планы. Стратегия, вещь такая. Хельга чуть улыбнулась и посторонилась, давая Даниэлю пройти и занять место во главе стола. Я схожу за эльфом. Лучше сделать это лично. Сходить за ним? Удивился Драко. Но ведь домовиков невозможно пленить. Зов хозяина вытащит их откуда бы то ни было, ну и призовет, соответственно. Ветрокрылая приподняла брови. Что же можете попытаться, наследник Малфой? Добби. Позвал Драко, но ничего не произошло. Добби, я жду. Сейчас же. Старшие Малфой переглянулись. Добби. Подключился Люциус, как глава рода. Но ничего по-прежнему не произошло. Это помещение специально зачаровано? Спросил мужчина. Отнюдь, ответила Хельга. Он напал на гостя моего господина, а потому плененный находится в темнице, где и пробудет до суда, его ли или того, кто его послал. Это обвинение? Заледенел и без того холодный лорд Малфой. Нет, все так же спокойно ответила женщина. Но нельзя исключать вариант того, что эльф просто исполнял чужую волю, не обязательно вашу. И она, коротко поклонившись сначала Даниэлю с Фелицией, а потом и остальным присутствующим, вышла. «Я хочу услышать подробности», — произнес Люциус. «Пока все выглядит безумно запутанно, но вдруг ваш рассказ прояснит хоть что-нибудь. А то в письме было написано лишь о том, что мой эльф совершил очень странный поступок и есть подозрение, которое, кстати, подтвердилось, что я об этом ни сном, ни духом». Все расселись, и Даниэль рассказал о том, как они втроем отправились побросать квофлы и что произошло дальше, а после о том, что поведал плененный эльф. «Как вы вообще умудрились схватить его так, что он не реагирует на хозяйский зов?» — поинтересовалась Нарцисса. «Арканскади слышали о таком?» — ответил Найтмар. «Редкость несусветная», — удивленно покачал головой Люциус. «Но все объясняет». Дверь приоткрылась, и в комнату вошла Хельга. Добби в ее руках выглядел вялым и осунувшимся, сказывался частичный обрыв подпитки от родовой магии, хотя прошел едва ли час с тех пор, как дети видели его в прошлый раз. Увидев за столом своих непосредственных хозяев, эльф вздрогнул, а потом принялся извиваться и голость. «Добби плохой эльф, ужасный», — запричитал он, заливаясь слезами. «Добби должен быть наказан». «Молчать», — властно оборвал его Люциус, и домовик вмиг заткнулся. «Кто позволил тебе покидать семейное поместье, кроме как на хозяйский зов?» Добби затрясся, но не ответил. «Отвечай». Лорд Малфой позволил себе ударить кулаком по столу. Эльф продолжил молчать, и тогда Хельга подняла его повыше и ощутимо тряхнула, так, что челюсть домовика ощутимо щелкнула, уши хлопнул по щекам, а глаза едва не выпали из глазниц. «Добби не может сказать. Добби плохой эльф», — запричитал он. «Но тот маг сказал, что Гарри Поттер очень важен для эльфов, и что он погибнет, если приедет в Хогвартс. И ты ему поверил?» «Не поверил своим ушам, Драко. Поверил какому-то чужому волшебнику на слово, не говоря уже о том, что не имел права ни с кем разговаривать без разрешения». Младший Малфой поймал взгляд своего отца и захлопнул рот. «В чем-то ты прав, сын». Люциус снова повернулся к Добби. «Как ты посмел принимать какие-либо решения в отношении других людей, не ставя меня в известность, маг?» «Маг сказал, что хозяин не будет против», — пискнул эльф и зажмурился. «Гарри Поттер не должен возвращаться в школу». Большего вытащить не удалось. Добби, как заведенный, повторял одну и ту же фразу, не отвечая ни на какие вопросы. «Кажется, он спятил», — констатировал Гарри. «Но что могло свести с ума домового эльфа?» — задумчиво спросила Фелиция. «Ведь это же просто воплощение родовой магии, пусть и с неким подобием самосознания. Причем так, чтобы хозяева ничего не заметили», — добавил Даниэль. «Может, что-то вроде ментальных закладок, но...» «Как?» «А эта мысль», — задумчиво произнес Люциус и обратился к Хельге. «Заткни его пока, на мои приказы он уже не реагирует. А я пока предлагаю пригласить Северуса, он гораздо лучше меня разбираться в ментальной магии». «Хорошо», — кивнул Найтмар. «Я перенастроил защиту, можете отправить Патронус, это будет быстрее, чем сова или камин». Лорд Малфой кивнул, и вскоре из замка прочь умчался жемчужно-белый павлин. «Не удивлен», — вздохнул Дани. Гарри же в это время ошарашенно хлопал глазами. Спрашивать про загадочный патронус он не рискнул, решив выбрать более спокойный и располагающий к этому момент. Профессора Снейпа в тактический зал провел Викки. Тот осмотрел живописную компанию и скептически изогнул бровь. «Ну и зачем столь высокому собранию понадобилась моя помощь, как легилимента?» – спросил Зельевар. Его тут же дружно посвятили в произошедшее и указали на Добби, которому Хельга по-простому зажала рот рукой. «Мда, если нужно глубокое сканирование, то без проводника не выйдет». Мужчина извлек из рукава палочку. «Легилименс». Все присутствующие застыли в ожидании. «Ну, что могу сказать», — сказал Северус, опуская палочку. Мозги ему промыли знатно. Даже не просто промыли, а перемололи в кашу. Грубо, топорно. И установка такая, что только ликвидировать. А удалось выяснить, кто это сделал. Подал голос Гарри, до того старающийся не отсвечивать. «Великий и непогрешимый Дамблдор», — сказал, как сплюнул, Снейп. «Ну, Люц, думай, где ты так подставиться смог?» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.